Четверг, 31 декабря. Он старался идти обычным шагом, но все равно запыхался, когда добрался до входной двери. Сорвавшись на бег, он рисковал привлечь внимание полицейских. Патрульные машины ночью так и сновали по городу. Он понятия не имел, как быстро запускается этот механизм. Что если на него уже охотятся, и у каждого полицейского есть его фото и описание? Он вытер лоб рукой и удивился, что вспотел при 10 градусах ниже нуля. На часах 10:30. До полуночи полтора часа, но в темном небе то и дело вспыхивали разноцветные ракеты. На улицах попадались шумные и не совсем трезвые компании. Но не так часто, слишком холодно для массовых гуляний. Он посмотрел на фасад многоквартирного дома в центре Саут-Энда. Свет горел везде, кроме самого последнего этажа. Откуда-то слышалась громкая музыка. Конечно, кто спит в новогоднюю ночь? Люди гуляют, веселятся. Все, кроме тех, кого ищет полиция. Он надеялся, что Бартек дома и что музыка играет не в его квартире. Шумная компания совсем не кстати. Он задумался, прежде чем нажать звонок, но выбора не предоставлялось. Ему нужно было где-то спрятаться. На улице он рисковал замерзнуть насмерть. Домофон отреагировал далеко не сразу. Самсон толкнул дверь и поднялся на второй этаж. Он бывал здесь раньше, но не помнил, чтобы когда-нибудь подъем давался с таким трудом. Самсон останавливался несколько раз перевести дух. Он был истощен физически и эмоционально. Бартек стоял на лестничной площадке перед своей квартирой и смотрел вниз. Сквозь дверь за его спиной доносились звуки шумного веселья. «Выходит, все-таки у него», — с грустью подумал Самсон. Бартек сначала испугался, а затем смутился при виде незваного гостя. «О, Самсон! Как это мило с твоей стороны! А у нас гости! Вообще-то, я и тебя хотел пригласить, но ты ведь не очень любишь вечеринки, вот я и подумал». Самсон тем временем преодолел последнюю ступеньку. «Мне нужна твоя помощь, Бартек». «Выглядишь ужасно», — заметил Бартек и поплотнее прикрыл дверь за спиной. «За мной гонится полиция», — продолжал Самсон. «Что?» «Милли на меня заявила, а Гэвин предупредил. И вот теперь я не знаю, куда податься». «Боже всемогущий», — прошептал Бартек, который теперь выглядел не на шутку озадаченным. «Неудивительно», — подумал Самсон. «У него полный дом гостей, и все хотят веселиться. А тут появляюсь я с историей, которая должна показаться ему совершенно абсурдной». «То есть как заявила?» — не понял Бартек. «Что ты такого сделал?» «Все чушь от начала и до конца», — ответил Самсон. И тут же подумал, что чушь, пожалуй, мягко сказано. Еще вчера ему и в страшном сне не могло привидеться, что он может угодить в такой переплет. «Я ведь рассказывал тебе, чем занимаюсь днями напролет. Что ты наблюдаешь за женщинами?» Как это прозвучало? Образ, стоящий за этими словами, не имел ничего общего с тем, что происходило на самом деле. И в этом заключалась главная проблема. Хобби Самсона было слишком необычным, чтобы люди могли поверить в его безобидность. «Я все записывал», — продолжал Самсон. «Мысли, наблюдения и прочее. Все это хранилось у меня в компьютере. Милли за мной шпионила. Она взломала защиту, прочитала и распечатала все, что нашла, и теперь имеет на руках доказательства того, что я якобы опасен». Бартек покачал головой. «Но то, чем ты занимаешься, действительно не совсем нормально». «Позавчера на нашей улице был убит мужчина. В собственном доме, в столовой, выстрелом в голову». «Я читал», — Бартек кивнул. «Но каким образом?» «С тех пор Милли все уши прожужжала моему брату, что распечатки моих записей нужно передать в полицию. Он пытался ее отговорить, но Милли всегда делает, что хочет. Сегодня утром она отнесла бумаги в ближайший участок и объявила там, что считает меня убийцей». «Да, но я не думаю, что полиция...» В этот момент из двери за спиной Бартека выглянула молодая женщина в коротком черном платье и на головокружительно высоких каблуках. «Вот ты где, Бартек, а я тебя ищу!» Она посмотрела на Самсона. «Привет!» «Привет!» — ответил тот. Самсон видел пару раз невесту Бартека, когда бывал у него в квартире, но она его, очевидно, не помнила. «Мой друг Самсон!» — представил его Бартек. Эллен повернулась к Самсону. «Что же ты стоишь здесь? У нас так весело!» «Сейчас придем», — ответил за него Бартек. «У Самсона проблема». Эллен рассмеялась. Она была очаровательна не менее, чем ее жених. Самсон подумал, что когда-нибудь у них родятся невероятно симпатичные дети. «Хорошо, когда решишь проблему, приходи», — сказала она и исчезла в квартире. Похоже, и Бартек начинал терять терпение. «Ну, как уже сказал, я не думаю...» «Погоди», — перебил его Самсон. Бартек должен был понять взрывоопасность ситуации. «Мужчина, убитый позавчера, муж той самой женщины, которая мне нравилась. Я рассказывал тебе о ней. За этой семьей я наблюдал с особым интересом, и об этом тоже есть в моих записях». «Плохо», — задумчиво заметил Бартек. «Но есть кое-что еще. Я ужасно разозлился на них накануне Рождества». «Из-за чего ты на них разозлился?» «Он был груб со мной. Я привел к себе домой их 12-летнюю дочь и...» «Что?» Бартек в ужасе уставился на Самсона. В контексте сказанного выше это прозвучало и в самом деле ужасно. Но Бартек не должен был думать, что Самсон... «Боже, ну почему его сразу принимают за растлителя малолетних?» «Нет, нет!» — в отчаянии воскликнул Самсон. «Там действительно сложилась особая ситуация. Бекки не могла попасть домой. Родители ушли, а я просто проходил мимо и...» «То есть ты опять шлялся возле этого дома?» На лице Бартека отчетливо читалось то, чего он не договаривал вслух. «Черт дернул меня связаться с этим идиотом. И почему я должен сейчас выслушивать эту галиматью?» «Я не мог оставить ребенка на улице, пойми. Но когда они пришли ее забирать, отец вел себя так, словно не верил». Бартек вздохнул. «Я написал в дневнике, что ненавижу его, а теперь он мертв, и полиции покажется подозрительным, что я следил за ними». «Я просто не могу в это поверить», — прошептал ошеломленный Бартек. «Боже мой, я же говорил тебе, что добром это не кончится. Ты уверен, что Милли пошла с твоим дневником в полицию?» «Гэвин сказал мне об этом сегодня утром. Он не смог остановить ее и был в отчаянии». «Понимаю», — пробормотал Бартек. «Я тут же сел в машину и уехал. Разъезжал до вечера, а потом понял, что это опасно. Полицейские, конечно, уже знают номер моей машины. Я оставил ее в парке канониров и пешком вернулся в город. Окольными путями, Бартек. Я на ногах уже несколько часов и совершенно без сил. Можно остаться у тебя?» «Ни в коем случае», — ответил Бартек и, увидев испуганное лицо друга, добавил. «Это было бы глупо, пойми. Уверен, что полиция уже заинтересовалась твоими друзьями, и Милли сообщила им мое имя. Они догадываются, что ты ищешь пристанище. Но мне нужно где-то переночевать. У тебя есть деньги? 100 фунтов наличными, все, что оставалось на моем счету». «Хорошо», — кивнул Бартек. «Это хорошо». Единственное, чего он сейчас хотел, это избавиться от Самсона, чтобы потом, в спокойной обстановке, пораскинуть мозгами, что делать дальше. «Послушай», продолжал Бартек. «Этого достаточно, чтобы снять номер в гостинице. Не в шикарный, конечно, но маленький недорогой отель тебе вполне подойдет. Найди себе что-нибудь подходящее прямо сейчас. Завтра позвонишь мне. Я обязательно что-нибудь придумаю». «Отель?» — недоверчиво переспросил Самсон. «Ты думаешь, это не опасно?» «И в половину не так опасно, как моя квартира». Самсон кивнул. Бартек оглянулся на дверь, за которой, как ни в чем не бывало, продолжалось веселье. «Самсон, у меня гости. Я должен к ним вернуться. Завтра созвонимся, как договорились». «Ты мне поможешь?» «Конечно», — ответил Бартек. Сейчас он согласился бы на что угодно, лишь бы только поскорее покончить с неприятной ситуацией. «Бартек», — умоляюще продолжал Самсон, — «прошу тебя, верь мне. Я не имею к этому убийству никакого отношения. Я не убивал мистера Уорда. Я никогда не был способен не то чтобы убить, но даже просто ударить кого-то. Я не виновен». «Разумеется, я тебе верю», — ответил Бартек тоном, каким врачи обычно разговаривают с сумасшедшими. Самсон прикрыл глаза. «Я действительно этого не делал». «До завтра», — сказал Бартек и исчез в квартире, с особой тщательностью притворив за собой дверь. Самсон повернулся, чтобы идти. Ступни налились свинцом. Гэвин советовал ему самому явиться в полицию. «Ты только усугубишь ситуацию, если пустишься в бега. Сходи к ним и расскажи все как есть. Прятаться бесполезно. В конце концов тебя поймают, и ты будешь выглядеть глупо». Конечно, Гэвин был прав, но Самсон боялся. Панический страх блокировал все возможные варианты поведения, кроме одного — следовать природному инстинкту и бежать в безопасное место. Только вот где оно? Самсон начал медленный спуск по лестнице. 11 часов, скоро полночь. Следующий год с самых первых минут обернется для него кошмаром.